Глава 29. Прусские пушки по 600 франков за штуку. В 6 часов утра, то есть в тот час, когда солнце оспаривало у густого тумана право освещать мир, в тот час, когда первая колонна, выступившая из Дауэндорфа в 9 часов вечера, прибыла во главе с Савари в Егерталь, где ей предстояло отдохнуть 5-6 часов, в тот час, когда загрохотала пушка на мосту Рейс-Гоффина, атакованном третьей колонной во главе с Абатуччи, вторая колонна, самая сильная из трех, под командованием Гоша и Пишегрю, переправилась через водный поток в Нидерборне и без боя овладела селением. Когда первый этап пути длиной в 4 лье был позади, солдатам дали немного отдохнуть. Во время завтрака богиня разума прошла по рядам со слом и двумя бочонками водки. Один бочонок был опустошен под крики «Да здравствует республика!» и около 8 часов утра войско выступило во Фрошвейлер, до которого оставалось от силы 3-4 лье. Пушка в Рейс-Гоффене грохотала без передышки. Четверть часа спустя артиллерия неожиданно умолкла. Была взята переправа, или же Абатуччи был вынужден отступить? Генерал подозвал Думерка. «У вас хорошая лошадь, капитан?» — спросил он. «Превосходная. Вы сможете на ней перепрыгнуть через канавы и преграды? Через что угодно. Скачите во весь опор в сторону Рейс-Гоффенского моста, доставьте мне известие или умрите». Думерк уехал. Через 10 минут с той стороны, куда он направился, галопом прискакали двое всадников. Это были Думерк и Фалу. Проехав 2/3 пути, капитан повстречал доблестного егеря, посланного Абатуччи с сообщением, что он форсировал мост и движется на Фрошвейлер. Фалу взял в плен прусского офицера, и Абатуччи произвел Фалу в капралы. Абатуччи просил генерала утвердить это новое звание. Фалу, утвержденный в чине капрала, повез Абатуччи устный приказ генерала двигаться на Фрошвейлер и держать город под прицелом, в то время как он будет штурмовать высоты и в случае надобности пришлет подкрепление. Все это время колонна двигалась без остановок. Впереди уже показались высоты Фрошвейлера. Между Нидерборном и Фрошвейлером раскинулся небольшой лес. Войско шло через поле по бездорожью, и Пишегрю, опасаясь засады, приказал 20 солдатам и сержанту прочесать лес. «Хорошо», — сказал Думерк, — «но не стоит, генерал, беспокоить целый взвод из-за такой ерунды». И, пустив свою лошадь вскачь, он проехал лес из конца в конец, затем пересек его еще раз и вернулся, оказавшись в 300 шагах от того места, где въезжал в лес. «Тут никого нет, генерал», — доложил он. Лес остался позади. Но когда они поравнялись с оврагом, авангард колонны был неожиданно встречен яростным огнем. В извилинах оврага и перелесках, которыми была усеяна местность, засели 300-400 егерей. Оба генерала построили войско в колонну для атаки. Пишегрю приказал Шарлю оставаться в арьергарде, но мальчик столь настойчиво просил разрешить ему находиться среди офицеров штаба, что генерал согласился. Фрошвейлер раскинулся у подножья холма, ощетинившегося редутами и пушками. Справа от него, приблизительно на расстоянии 3/4 лье, виднелась колонна Абатуччи. Догоняя войска, пытавшиеся защищать мост, она приближалась к городу. «Друзья», — сказал Пишегрю, — «будем ли мы для атаки поджидать наших товарищей? Они уже взяли мост и тем самым завоевали свою долю победы и славы. Или, подобно им, оставим только себе почетное право захватить редуты, которые перед нами. Это будет трудно, предупреждаю вас». «Вперед, вперед!» — дружно прокричал эндерский батальон, находившийся во главе колонны. «Вперед!» — закричали солдаты Гоша, что накануне взбунтовались и, подчинившись приказу, заслужили право идти вторыми. «Вперед!» — прокричал генерал Дюбуа, командующий арьергардом Мозельской армии и оказавшийся в результате поворота назад во главе авангарда. В тот же миг барабаны и трубы заиграли сигнал к наступлению. Первые ряды запели «Марсельезу». Земля содрогнулась от топота ног 3-4 тысяч людей, и человеческий вихрь устремился в атаку. Солдаты шли, пригнувшись, со штыками наперевес. Не успели они сделать и сотни шагов, как холм запылал, словно вулкан. Было видно, как в плотной массе людей зазияли кровавые борозды, точно прорезанные невидимым плугом, но они исчезли столь же быстро, как появились. Марсельезы и крики «Вперед!» не умолкали. Первые цепи французов вплотную подошли к укреплениям, но тут грянул второй залп артиллерии, и ядра проделали в рядах атакующих новые бреши. Ряды сомкнулись, как и в первый раз, и на смену воодушевлению пришла слепая ярость. Песни начали затихать, хотя барабаны и трубы, сопровождавшие пение, продолжали звучать, и атакующие побежали, не соблюдая равнения. Первый ряд уже почти добежал до окопов, когда орудия загрохотали в третий раз. На этот раз артиллерия, заряженная картечью, выплеснула на ударную колонну подлинный шквал огня. Ряды наступавших дрогнули под натиском картечи. Теперь смерть уже не выкашивала среди них длинные борозды, а поражала людей, как град, который уничтожает посевы. Песни и музыка смолкли, и возраставший людской прилив не только остановился, но и слегка отхлынул. Музыканты вновь заиграли гимн победы. Под генералом Дюбуа, как уже было сказано, он возглавлял атаку, убили лошадь, и его сочли убитым, а он выбрался из-под лошади, встал, поднял свою шляпу на острие сабли и закричал «Да здравствует республика!». Этот крик был подхвачен одновременно всеми, кто остался жив, и ранеными, у которых еще оставались силы кричать. Недолгое замешательство, заметное всем, кончилось, снова был дан сигнал к атаке, штыки опустились, и вместо песен и криков послышался львиный рев. Первые ряды уже обступили редут, и гренадеры цеплялись за неровности бруствера, готовясь к штурму, когда 30 орудий прогремели разом с оглушительным грохотом, подобно взорвавшейся бочке с порохом. На сей раз генерал Дюбуа упал, чтобы уже не встать. Ядро разорвало его пополам. Первые ряды скрылись во взметнувшемся вихре огня, словно канув в бездну. Теперь колонна не только дрогнула, но и отступила, и в мгновение между редутами и первым рядом неведомо как образовалось пространство шириной шагов 40, заполненное убитыми и ранеными. И тут все стали свидетелями героического поступка. Гош, прежде чем Пишегрю, как раз посылавший двух своих адъютантов колонне Абатуччи с приказом поспешить, смог разгадать его замысел, бросил шляпу на землю, чтобы все его узнали, кинулся вперед с непокрытой головой и саблей в руке, заставил лошадь перескочить через мертвых и умирающих и, приподнявшись на стременах, закричал посреди этого пустого пространства «Солдаты! Даю по 600 франков за каждую прусскую пушку!» «Продано!» — дружно откликнулись солдаты. Музыка, смолкнувшая было во второй раз, зазвучала с новой силой, и все увидели, как, невзирая на грохот пушек, извергавших ядра и картечь, под градом пуль, опустошавших плотно сомкнутые ряды, Гош, за которым следовала обезумевшая от ненависти и жажды мести толпа, не соблюдавшая больше равнения, устремился на приступ первого редута, за что-то зацепился и, воспользовавшись своей лошадью как точкой опоры, первым бросился в гущу неприятеля. Пишегрю положил руку на плечо Шарля, неотрывно смотревшего на это жуткое зрелище и тяжело дышавшего. «Шарль, ты когда-нибудь видел полубога?» «Нет, нет, генерал», — ответил мальчик. «Ну так погляди на Гоша», — сказал Пишегрю. «Сам Ахилл, сын Фетиды, никогда не был более величественным и прекрасным». В самом деле, высокий, окруженный врагами, которых он рубил саблей, Гош с длинными, развивающимися на смертоносном ветру волосами, с бледным челом и презрительной усмешкой на прекрасном лице, являл собой законченный образ героя, сеющего смерть, и в то же время презирающего ее. Каким образом солдаты поднялись вслед за ним, как они преодолели брустверы высотой 8-10 футов, за что они цеплялись, чтобы добраться до вершины, все это невозможно рассказать, изобразить, описать. Тем не менее, не прошло и 5 минут, как Гош бросился на приступ, а редут уже был заполнен французскими солдатами, ходившими по трупам 150 убитых пруссаков. И тогда Гош прыгнул на бруствер и, подсчитав пушки редута, воскликнул: «Четыре пушки стоимостью в 2400 франков! Первым рядам ударной колонны!» Некоторое время он стоял перед всей армией, словно живое знамя революции, подставляя себя пулям, которым он служил прекрасной мишенью, но ни одна из них не поразила его. Затем он воскликнул громовым голосом: «Идем брать остальные! Да здравствует республика!» И все они, генерал, офицеры и солдаты, бросились толпой на укрепление с криками и боевыми песнями под звуки труб и бой барабанов. При первом пушечном залпе эмигранты, державшиеся наготове, пошли вперед, но столкнулись с авангардом Абатуччи. Он наступал, не соблюдая равнения. С этой атакой пришлось считаться, так что они не смогли помочь пруссакам и были вынуждены защищаться сами. Абатуччи по приказу Пешегрю смог даже выделить 1500 человек, которые помчались к генералу во весь опор вслед за двумя его адъютантами. Пешегрю, видя, что Абатуччи прекрасно обходится для защиты оставшимися у него 1500 солдат, встал во главе присланного отряда и поспешил на помощь главному корпусу, яростно штурмовавшему редут. Эти 1500 человек со свежими силами, воодушевленные утренней победой, одним ударом прорвали второй ряд батарей. Канониры были убиты на месте, и пушки, которые нельзя было повернуть против пруссаков, заклепаны. Невзирая на огонь, оба генерала одновременно оказались на склоне холма, откуда открывалась панорама всего поля боя при Нешвиллере, и издали торжествующий крик. Темные густые ряды с блестевшими ружьями и трехцветными плюмажами на шляпах, со знаменами, накренившимися, как мачты во время шторма, подходили форсированным маршем. То были Макдональд и первая колонна. Вовремя, как было намечено, они явились на место встречи не для того, чтобы решить участь сражения, она была уже решена, а чтобы принять в нем участие. При их появлении среди пруссаков началась паника. Каждый думал лишь о том, как убежать. Они перелезали через брустверы редутов, прыгали вниз с вершины укреплений и не спускались, а скатывались по столь крутому склону, что никому в свое время и в голову не пришло его укреплять. Но Макдональд, предприняв быстрый маневр, окружил гору, и его солдаты встретили беглецов штыками. Эмигранты, все еще продолжавшие сражаться с упорством французов, бьющихся с соотечественниками, поняли, завидев пруссаков, что битва проиграна. Пехота медленно отступала под прикрытием кавалерии, и непрерывные дерзкие атаки ее вызывали восхищение противника. Пешегрю послал победителям приказ не преследовать отступавших эмигрантов под предлогом того, что солдаты, вероятно, устали, и, напротив, приказал бросить всю конницу вдогонку за пруссаками, которые смогли соединиться лишь завертом. Затем оба генерала поспешили на вершину холма, чтобы одним взглядом окинуть поле боя, и каждый из них поднялся наверх с той стороны склона, которую атаковал. Два победителя заключили там друг друга в объятия. Один из них поднял свою окровавленную саблю, другой — пробитую в двух местах шляпу. Оба они предстали перед взорами армии в клубах дыма, все еще поднимавшегося в небо, как после извержения вулкана, в ореоле окутывавшей их славой, и показались всем подобными статуям исполинов. При виде этого зрелища нескончаемый крик «Да здравствует республика!» пронесся по склону горы и, постепенно стихая, затерялся и угас на равнине, слившись с жалобными стонами раненых и последними вздохами умирающих.